Глава 5. Лешу. Не буду долго рассказывать о моем периоде обучения Лешу. Ни к чему утомлять излишними подробностями. А если вкратце, чтобы хоть как-то объяснить, что же со мной произошло в вечной реальности, то Нкод начал с того, что каким-то образом перестроил структуру моего метаболизма, предварительно полностью слившись со мной. Ощущения не из приятных, но пройти через него пришлось. Затем безмолвный глущий мир, созданного Лешуком в вечной реальности специально для моего обучения, он согнал с меня даже не 7, а все 49 потов. Гонял по невообразимым полигонам, заставляя выполнять немыслимые упражнения по владению психодинамикой мира и проходить сквозь зубодробительные тесты, разбивающие мое «я». Все мои способности и особенности психики буквально набиты информацией. Это позволило мне читать самого себя, словно с экрана компьютера, и в соответствии с этим изменять свою сущность все глубже и глубже под чутким и неукоснительным руководством Нкота. Обучение длилось так долго, что чувства мои к Нори потускнели, хотя и не утратили силу, а впечатления от событий, через которые я прошел до того, как попал в мир Нкота, притупились под напором новых впечатлений. Усталости я не ощутил ни на один миг. Здесь это было невозможно. Если, конечно, не принять условно за признаки утомления сильное притупление эмоциональной сферы. Но результат, в конце концов, вышел просто потрясающим. Я действительно изменился. И не только в физиологическом плане. Я научился ходить бесшумно, как тень, двигаться быстрее молнии, распознавать опасность подсознательно еще до того, как она успевала себя проявлять и вырывать у нее жало. Нкод также немного раскрепостил мой мозг, подвинув к эмпатии в той мере, в какой ей обладали шелтяне, так что эмоции должны были стать для меня почти что открытой книгой. Вдобавок я овладел зачатками магии Лешука, выражавшейся в умении управлять внешними энергиями пространственных структур, и после этого достиг предела усваиваемости материала. Напоследок Нкод дал мне понять, что дальше, в реальной практике, меня должна обучить сама жизнь, так как способности любого существа строго индивидуальны, а отсюда индивидуальна и его магия, и снабдил меня подробным напутствием. Теперь, Лешу, твой образ жизни, Эл, твой постоянный естественный спутник, спешащий тебе на помощь при малейшей опасности, причем спешащий именно с той степенью активности, которая соответствует данному моменту. Это позволит не перегружать организм по пустякам, так как чем сильнее будет проходить активизация, тем полнее потребуется восстановление твоих энергетических затрат после нее и, соответственно, потребуется больше времени. Разные уровни активизации будут означать разное видение окружающего, от легкого замедления зрительного восприятия до полной остановки мира, как на полотне художника. И все же даже Лешу не панацея от всех бед. Отнесись к этой силе разумно и бережливо, иначе может оказаться так, что услуги Лешу понадобятся именно тогда, когда ты будешь полностью лишен сил, растратив их на действиях в ситуациях, которые можно разрешить другими способами. Помни, ты новичок и, как я подозреваю, можешь остаться им до конца жизни». Конституция человеческого тела несовершенна, и наше искусство полностью работает лишь для нас самих. А затем он вернул меня из вечной реальности в мой мир, в мое бренное физическое «я», оставленное на время обучения. Такие вот дела. Итак, я лежал на спине, небо заслоняло грузное тело Кенгша, и огромные кулаки по-прежнему были занесены для удара. Его силуэт чернел на фоне солнечного диска, словно вырезка из бумаги, и казался нереальным. Но я-то знал, что стоит мне шевельнуться, как поток остановившегося времени понесется вскачь, и тогда раздумывать будет некогда, придет время действовать быстро и решительно. Поэтому я не торопился, тщательно перебирая в уме предстоящие действия, прежде чем ринуться к финалу этой истории. Не хотелось упустить чего-то важного, совершить роковую ошибку, хотя с моими новыми возможностями подобная вероятность казалась исчезающе мала. На всякий случай я активизировал ключ скорости, смерч, безосновательно опасаясь, что Лешу может не сработать после сплава дубля с оригиналом. Это как мысль о первом прыжке с парашюта, а вдруг не раскроется. Ладно, пора приниматься за дело. Подумав об этом, я шевельнул пальцами, плотнее обхватывая рукоятку клинка, и мир сразу пришел в движение. Воплотившись в кулаки Кенгша, он обрушился мне в лицо. Ляшу не подвело. Словно острым ножом отсекло ручейки мыслей и образов, мозг стал холоден и восприимчив к действию. Легко вывернувшись из-под Кенгша, я вскочил, и клинок точно запел в моей руке, отражая солнечные лучи, словно драгоценный камень, полыхающий всеми оттенками красного. Дичь, которая оставалась добить одним ударом, которая истекала кровью, хрипела в предсмертной агонии, в одно неуловимое мгновение превратилась в невредимого, опасного, полного силы охотника. Думаю, так это представлялось со стороны. Торжествующе рассмеявшись, я без труда обогнул ужасно медлительную теперь тушу великана и легким неспешным шагом отправился к Досу. Клинок невесомо плыл в моей руке, красное сияние стекало с лезвия, словно кровь, текущая из свежей раны. Клинок чуял поживу. Настроенный на него полностью, я больше не предвидел никаких проблем. Я не торопился, упиваясь собственной, недавно обретенной силой, хотя синтет по-прежнему сверлил меня глазами. Вернее, то место, где я только что был. Скорость моего перемещения стала слишком быстрой даже для искусных мозгов Доса. Если он и успел что-нибудь заметить, то только промелькнувшую тень над землей. А затем сверкающее лезвие вошло ему в череп, разделив лоб надвое, точно над переносицей. Из-за слишком разного течения времени в Лешу и нормальном мире мне бы пришлось очень-очень долго дожидаться результатов этого выпада, напрасно тратя силы. А я хотел посмотреть, как этот проклятый синтет грохнется на землю, насладиться зрелищем его падения. Мысль злая, заслужил это. Поэтому я покинул медленные струны, так состояние Лешу называл Нкот. Я отдавал себе отчет в том, что удар в голову мог и не поразить Сентета насмерть. Мои новые сверхчувства в реальном мире еще не определились полностью, и я пока не ощущал врага движения его жизненных функций. Ведь моя практика проходила в псевдореальности, где физические законы действуют несколько по-иному, и необходима полная коррекция теоретических и практических умений здесь и сейчас. Что ж, в таком случае я снова бы применил Лешу и добил бы поганца. Я не сомневался, что сумею нанести еще сколько угодно ударов, не оставив Досу ни единого шанса ответить. Итак, я вынырнул в кавычках из медленных струн и взглянул на дело своих рук в нормальном течении времени. Интуитивно я все-таки угадал, раскроив Досу череп, но получилось не слишком красиво. Синтет как-то весь скособочился, затрясся, как в припадке эпилепсии, затем резко выгнулся спиной назад и, падая, воткнулся макушкой в землю. Да так и застыл дугой. Лишь руки еще какое-то время подергивались в биоэлектронной агонии. Дело было сделано. Странно, но особого торжества от победы не ощущалось. После обучения в вечной реальности вся эта возня на Шелте казалась столь давней и незначительной, что почти не затрагивала никаких эмоций. Продолжая больше по инерции изображать этакого крутого парня, я опустил клинок плашмя лезвием на плечо и развернулся на 180 градусов. Кенгш неподвижно сидел на земле. Мощные руки расслабленно свисали с расставленных коленей, угрюмый взгляд устремлен на меня. Сидел и молча ждал, что я предприму. Голый бугристый череп блестел на солнце, как начищенная сковородка, лицо было мокрым от пота. Пустота безмозглой машины ушла из его глаз. Желание нападать покинуло его вместе со смертью Доса, но веселиться у него особого повода не оказалось. Еще бы, смерть Доса не решала проблемы выживания. Он стал свободен от власти экс-осевого, но попал из огня да в полымя, ведь если его не прикончит силовая сфера, то это вполне могу сделать я. Причин поквитаться более чем достаточно. Так, по всей видимости, это выглядело со стороны. Вот только у меня не было желания его добивать. Будем справедливы и снисходительны, он действовал не по своей воле. Что же касается удара на толкучке, это дело уже прошлое. Я подобрал изящное темно-синее соро с белым пером, оставшееся от Доса, и водрузил на голову. Шляпа пришлась в пору. Очень символично. Смена власти. Затем неспешно подошел к Кенгшу поближе, не испытывая ни малейших опасений. Приятно ощущать себя в более сильной весовой категории перед противником, намного выше и мощнее тебя самого физически. Даже при всем желании Кенгш не мог теперь причинить мне вреда. Думаю, он это прекрасно понимал. «Ты мой пленник», — сообщил я Кенгшу, остановившись в двух шагах. Он даже не шевельнулся. Наплевать. Хриплый надломленный бас не вязался с прежним уверенным рыком, свойственным громиле. Я любезно проинформировал. «Тебе не о чем беспокоиться. Сфера пропускает воздух. Нори солгала с подачки шерифа, конечно. Тем более, что шериф вскоре сам пожалует за мной, так что кое-что он у меня все-таки забыл спросить». «От сферы я теперь могу избавиться и сам», — подумал я, — «с помощью клинка. Но зачем раньше времени демонстрировать свою силу врагу?» «Что ты намерен делать дальше, когда до с тобой не верховодит?» Оттолкнувшись руками от земли, Кенгш тяжело поднялся. Выглядел он жутко. Если я в вечной реальности сумел подлечиться, то он такой возможности не имел. Все тело было в крови, сквозь прорехи, разорванные в клочья кожаной одежды проглядывали глубокие рваные раны. Нормального человека такая «обработка» в кавычках давно убила бы, но Кенгш не выглядел умирающим. Просто усталым. Смертельно усталым титаном, который, несмотря на все еще грозный вид, уже не был опасен. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что даже самые глубокие, жуткие на вид раны Кенгша уже не кровоточили. Более того, начали подживать, затягиваться. Этого следовало ожидать. Кенгш мог позаботиться о себе не хуже целителя, если выжил после такого удара ножом на толкучке, а затем оклемался и от плазменного залпа Линлана, после которого Нори видела его похожим на хорошо прожаренное жаркое. «Надеюсь, ты позволишь мне подойти к Досу», — хмуро проговорил он. «У него остались мои сигареты». «Валяй», — разрешил я, отступая с пути этой окровавленной махины и гадая, где было взято тесто, из которого слепили этого поразительного человека. С какой он планеты? Он грузно прошествовал к трупу своего бывшего босса, все еще выгнутого над землей дугой, похлопал по его нагрудным карманам и выудил из левого помятую пластиковую пачку. Затем спокойно уселся прямо Досу на грудь, использовав его как скамейку. Скованное предсмертной судорогой тело синтета выдержало вес Кенгша, но голова с раскроенным черепом от тяжести ушла в землю по уши. Повертев сигарету, в пальцах Кенгш слабо усмехнулся. «Проклятие галтов, совсем забыл. Теперь Дос не сможет ее зажечь». Он прищурил глаза, притушив их стальной блеск. А он оказался прав в своих подозрениях. Способности Лешука действительно перешли к тебе. Одного не понимаю, почему ты ломал комедию вместо того, чтобы прикончить нас обоих сразу. Впрочем, сдается мне, что это не совсем комедия. У тебя на лице кровь. Я машинально провел рукой по лицу. Ах, да, верно, тело зажило в вечной реальности, но в миру запекшаяся корка крови все еще покрывала подбородок и часть куртки. Помнится, после чудовищных ударов Кенгша у меня горлом пошла кровь. Я, как мог, оттер ее рукавом. По идее, я должен был ощутить гнев при этом воспоминании, но я остался спокоен. Жизнь до Лешу воспринималась чем-то далеким, почти не имеющим ко мне отношения. Кенгш не сводил с меня тяжелого изучающего взгляда, сдвинув кустистые брови к переносице. «У тебя, Инна, погонька не найдется?» «Увы, нет». Я присел на корточки, положив клинок на колени. Лезвие уже было абсолютно прозрачным, и если бы не рукоять и почти неощутимый вес, ощущаемый руками и коленями, разглядеть его трудновато. От него сочилось легкое тепло. Клинок любил менять обличье, как модница одежды. Сейчас он был спокоен, как и я. Думаю, со временем мне еще многое предстоит узнать о нем нового. Кенгш смял сигарету в комок и щелчком отправил в сторону. «Так, говоришь, шериф не сможет без тебя обойтись?» «Допустим. А что ты сам собираешься делать, когда он сюда заявится?» «Оторву ему голову. Я не стал скрывать своих намерений, так как чувствовал себя в текущей ситуации вполне уверенно. Потом заберу свою девушку и отправлюсь домой. Шел-то я сыт по горло». На мгновение в глазах Кенгша вспыхнул яростный огонь, но тут же угас, подавленный сильной усталостью. Он с шумом выдохнул воздух и хмуро, с какой-то застарелой злостью проговорил. «Когда-то я тоже хотел оторвать ему голову, но оказался его рабом, а потом рабом синтета, словно мне мало было первого хозяина. Впрочем, кого это еще может интересовать, кроме меня самого?» Он досадливо махнул рукой. «Ошибаешься. Я не прочь услышать твою историю с самого начала. Мне пригодилась бы любая дополнительная информация о шерифе. Время у нас есть. Возможно, мы чем-то сможем помочь друг другу». «Помочь?» — он шевельнул кустистыми бровями. «Не понимаю я тебя, Иннап. Первый раз я тебя чуть не прикончил, едва ты появился в городе. Второй раз пытался сейчас. И после этого ты говоришь о помощи? Не понимаю. Ты что, совсем не испытываешь ко мне злости?» Мысленно я с ним согласился. Действительно, противники, которые пытались несколько минут назад, лично для меня целую вечность, убить друг друга, которые нанесли друг другу сильнейшие физические повреждения, сейчас спокойно сидели и перекидывались фразами, словно давние приятели. Абсурдно, дико, но для меня приемлемо. Я пожал плечами. «Тебя заставил напасть ДОС, а для прошлого раза, вероятно, были какие-то уважительные, на твой взгляд, причины продырявить мне грудь. Хотелось бы услышать и о них». «Были», — угрюмо буркнул Кенгш. «Были причины. Ты плохо отозвался о моем теле и тем самым наступил на больное место. Хочешь знать почему? Потому что на самом деле оно не мое. Забавный парадокс». Не меняя позы, я молча ждал продолжения. Видно было, что ему не слишком приятно ворошить свое прошлое перед чужаком, и я его не торопил. Кенгш молчал не меньше минуты, стиснув зубы от нахлынувших воспоминаний. Странным образом, движения души этого человека были мне абсолютно понятны. Это и есть эмпатия, к которой меня подтолкнул Нкот? В таком случае я должен чувствовать чужие эмоции, даже не глядя на объект. Но я не чувствовал. В этом отношении Кенгш был для меня пустым пятном. Я ощущал его как-то иначе, не эмпатической, а какой-то иной, неизвестной мне способностью, неожиданно пришедшей с Лешу. Наконец Кенгш тряхнул массивной головой и пришел к какому-то решению. «Ладно, почему бы не рассказать? Для разнообразия. Не люблю рассказывать о себе. Еще ни разу в жизни не приходилось этого делать. Чем больше тебе известно чужакам, тем ты уязвимее для них. Святое правило. Но тебе я скажу. Так вот, 10 лет назад координатором Шелты был я. И звали меня Дос Пламя». Он снова умолк, наблюдая за моей реакцией. Только меня с некоторых пор уже трудно удивить столь незначительными фактами. Подавай что-нибудь похлеще. Он хмуро принял мое молчание и неторопливо продолжил. «Да, 10 лет. 10 лет назад на Шелте появился человек, назвавший себя шерифом и легко занявший мое место благодаря своей огромной ментальной силе. Дориксы, которых он привез с собой, начисто стерли память о прошлом у всего населения, навязав новую, по которой шериф являлся законным властителем всегда. Но со мной он подобного не сделал. Ему доставляло удовольствие постоянно видеть перед собой поверженного противника. Он... вампир, Иннап. Кенгш скривил толстые губы. Ментальный вампир. Он обладает способностью поглощать жизненные силы существ. Страдания врагов вызывают у него сильнейшее наслаждение. Немало не опасаясь моей мести, он назначил меня осевым портовиков. Все-таки до него я был неплохим администратором, а он оказался не настолько глуп, чтобы разбрасываться опытными кадрами. Так что он поимел меня вдвойне. Мой ум и моя боль были достаточной платой, чтобы оправдать мое существование в его глазах. Забывшись, он достал еще одну сигарету и в досаде смял так же, как и первую. В стальных глазах коротко сверкнул гнев. Смириться я так и не смог. 10 лет я пытался покинуть Шелту, чтобы найти способ, как справиться с шерифом. Но все эти годы он контролировал каждый мой шаг, каждую мою мысль. Мне оставалось только тренировать мозг, но шериф раз за разом легко преодолевал любую воздвигнутую мной ментальную защиту. Эта безрезультатная борьба очень его забавляла. «Я слышал, что тебе все-таки удалось покинуть Шелту». Он зло хрипло рассмеялся. «Верно. Похоже, Шелта начала ему приедаться. Он стал терять осторожность, покидая ее на все более длительный срок. Может быть, пытался где-то развеяться. Или заключал выгодные для себя торговые сделки. Деловая жилка у него есть. Не важно. Как только у меня представилась возможность, я ее использовал. В свое отсутствие он всегда выставлял в космопорте охрану, но я рискнул и пробился. 10 лет не прошли для меня бесследно. Я оказался сильнее его шептунов, но, вырвавшись на волю, я сделал самую большую глупость в своей жизни. Обратился за помощью к риверам, вместо того, чтобы просто податься в Совет Федерации. В какой-то степени меня можно понять. Я хотел личной мести, жажда которой давно уже переполняла чашу терпения. Но свою судьбу нельзя доверять эмоциям, в чем я убедился очень быстро. «Риверы», — припомнил я. Первый раз я услышал это слово от Лишука. Насколько я понял, он говорил о планете Ривера, на которой умеют восстанавливать тела умерших, имея в наличии их пси-матрицы. Не знаю, насколько это возможно, но... «Так называет себя раса синтетов», — угрюмо усмехаясь, прервал мои слова излияния Кенгш. «Что? Искусные существа, создавшие свою расу?» — Кенгш пожал могучими плечами. «Ты удивлен, Инеп, и мне понятно твое удивление. Риверы не афишируют существование своей цивилизации, знают о ней немногие. План у меня был такой. Риверы — большие спецы по изготовлению искусственных тел, которые внешне совершенно невозможно отличить от настоящих. Я хотел заказать точную копию самого себя с синтетическими мозгами, которыми мог бы управлять дистанционно, а самого себя одеть в шкуру из искусственной плоти, изменив тем самым до неузнаваемости». Он резко ткнул себе пальцем в грудь, покрытую подсыхающей коркой крови. «Вроде этой. Причем мне нужна была оболочка, которая смогла бы меня защитить абсолютно от всякого ментального воздействия. Стоило все это невероятно дорого, но деньги я нашел. На Шелту должен был вернуться искусственный ДОС со мной в качестве помощника, и пока шериф разбирался бы, почему он не может прощупать синтета, я сумел бы нанести ему удар». Только получилось совсем не так, как я рассчитывал. Когда риверы просветили мне мозги на своих сканерах, их самих заинтересовала планета, почти целиком населенная ментатами. Сейчас мне это совершенно ясно, но тогда я еще не знал, что они любой ценой стремились овладеть параспособностями природных существ, чтобы добиться силы и власти, способной обезопасить их цивилизацию, отторжение иных сил, которые бы положили конец подобному обществу. Поэтому они экспериментировали на людях и чужих, обладающих этими способностями. «Синтеты ставят эксперименты над разумными существами?» — переспросил я. «Их никто не остановил?» «Я сам узнал об этом уже у них, Инов». Кенгш еще больше сдвинул мохнатые брови к переносице. «Они не кричат о своих экспериментах на всю галактику, делая свою работу тайно, иначе не только Федерация, но и Коалиция Независимых Миров давно бы уже превратили бы их в пыль. Когда я обратился к ним со своим заказом, они ухватились за него обеими руками и выполнили весьма профессионально, но несколько по-своему. Было сконструировано два тела — копия моего прежнего и это, которое ты видишь перед собой. В него был пересажен мой мозг и вживлен... психозонд, с помощью которого синтет смог управлять мной. Забавное извращенное желание клиента, а? Желая получить игрушку, я превратился в нее сам. Мощные челюсти сжались так, что вздулись и побелели желваки на скулах. Он уставился в землю и некоторое время молчал, пытаясь справиться со своим гневом. Я покачал головой. Все верно. С самого первого раза, когда я его увидел, у меня мелькнула мысль, что его тело выглядит слишком мощным для естественного развития, какими бы способностями он ни пытался его накачать. И я оказался прав, сам того не ведая. Тело Кенгша было выращено по заданной программе, но кое-что мне еще не было ясно. Странно, что они просто тебя не убили. Было бы проще послать на Шелту лишь твою синтетическую копию. «Я тоже думал об этом», — Кенш коротко кивнул. «Думаю, как и шериф, в свое время они решили воспользоваться моим опытом и знанием среды Шелты. Возможно, они еще не умеют как следует копировать мозги для полной идентичности нового ДОСа пламя. Им пришлось сдублировать и способности к пирокинезу, но не ментально, а технически. Если ДОС пламя потерял бы вторую часть своего имени, это показалось бы подозрительным не только шерифу, но и остальным шелтянам». «Постой! Так ты в самом деле...» «Огневик. О местном жаргоне, если ты еще не слышал». «Да не дергайся ты, Иноп. Ты же не считаешь, что я могу сейчас наброситься на тебя снова. Не вижу в этом смысла. Ты мне не враг». «Странно, что ты не смог зажечь сигарету», — пробормотал я, чрезвычайно недовольный тем, что Кенгш заметил, как я при его словах чисто рефлекторно взялся правой рукой за рукоятку клинка. «Это из-за моего нынешнего тела». Кенгш скрипнул зубами, силой приложившись огромным кулаком к окровавленной груди, отозвавшийся на удар, как отсыревший барабан. «В нем я лишен своих способностей. Зачем синтетам идти на такой риск?» Вдруг я решу подпалить их контролера. — И загубишь такой эксперимент, — кивнул я. — В общем, риверы использовали твою идею против тебя. Что было дальше? — Дальше ничего хорошего. Когда мы прибыли на Шелту, шерифа еще не было. Синтет, кстати, в отличие от меня, изначально не претендовал на его место. Сила его была ничтожна, даже по сравнению с самым паршивым ментатом-шелтянином. Его задачей был сбор информации о местном населении. Риверам нужен был новый материал для экспериментов, и он этим занимался, а я ходил за ним как пай-мальчик, выполняя все его поручения. Но в какой-то момент что-то пошло не так, какой-то сбой. В этой дурацкой кукле неожиданно проснулась мания величия, и Синтет возжелал власти, прямо как я. Одну минуту. Сжигать подданных — это входило раньше в твой репертуар? Или новый ритуал был придуман Ривером? Кенгш скривился, словно в рот ему попалась невыносимая кислятина. Бывало, я делал это, когда кто-то угрожал моей жизни. Исключительный случай. Ментаты не рождаются на Шелте каждый день. И наказывать их подобным образом может только идиот. Говорю же, что-то с этим Синтетом было не так. Да, на чем там я? Пока Синтет развлекался, на Шелту вернулся шериф. И одновременно с его возвращением появился чужой Лешук, при виде которого новоявленный Дос загорелся идеей доставить это существо для исследований в свою колонию. Злоклятье, этот болван просто не понимал его силы, но тем не менее оказался достаточно осторожен, чтобы не выяснять его возможности в прямом столкновении. Надеюсь, ты уже знаешь о пси-маяке, вживленном в твой череп. «Его давно нет», — задумчиво проговорил я. «Как я понимаю, к этому времени шериф уже раскусил ваш дуэт и послал Линлана Холода. Как вам удалось уцелеть после его нападения? Нори заверял меня, что вы обгорели до неузнаваемости». «У искусственных тел, которые создают риверы, большие возможности для регенерации», — небрежно отмахнулся Кенгш Дос. «В этом они большие мастера. Добавок на Шелту мы прибыли на их корабле, сплошь утыканным специальным оборудованием, и укрыли его в тихом местечке, подальше от глаз шелтян. Но к тому времени, когда мы пришли в норму, твой Лешук был уже мертв, и Синтету оставалось довольствоваться голубым банкосом, что для риверов тоже было очень, даже неплохо. Только ему опять не повезло». Кенгш похлопал свой стул по груди, отчего плечи мертвого Синтета глубже впечатали землю. «Этот придурок оказался еще большим неудачником, чем я. Это меня греет». «Кстати, какое имя ты теперь предпочитаешь?» — негромко поинтересовался я, обдумывая одновременно мысль о том, что неплохо было бы сообщить о риверах в совет ГФМ, когда буду возвращать голубой банкос. В том, что я выберу Шелты, я теперь не сомневался. «Пока я в этом теле, — я Кенгш мрачно заявил Верзила. Его взгляд упал на пачку сигарет, которую он до сих пор держал в руке. Кенгш раздраженно смял ее и швырнул под ноги. «Проклятие! Не могу даже сигарету выкурить! Мне в страшном сне не снилось, что когда-нибудь лишусь своих способностей, причем по собственной глупости. Такое ощущение, словно меня рассекли на части и оставили только половину». Я покосился на солнце, продолжавшее карабкаться в небесную вышину. Начинало беспокоить то, что шериф все еще не появился. Может быть, Нкот чего-то не предусмотрел, и тот все-таки решил загадку с банкосом. Я прогнал эту мысль и взглянул на Кенгша. «Что ты будешь делать, если я все-таки уничтожу шерифа?» Его лицо посуровило. «Я не думаю, что останусь жив, Иноп, когда он появится здесь». «Допустим, ты все же останешься жив», — настаивал я. «Что тогда?» «Тебя это действительно интересует?» «Почему бы и нет?» «Ладно, перед потерей своего статуса, Иноп, я собирался обратиться в совет ГФМ с прошением о возобновлении членства Шелты в составе Федерации. Поверь, мне нелегко далось это решение, ведь власть моя тем самым ущемлялась, но другого выхода я для своей планеты не видел. Слишком маленькое население, слишком слабые ресурсы, постоянно обострявшиеся проблемы с рождаемостью. Я не справлялся с ситуацией собственными силами». В какой-то мере шериф сумел затормозить кризис вырождения, перестреляв всех идиотов от рождения, находившихся на попечении здоровых. Не скрою, я сам готовился пойти на такую меру, но шериф оказался менее щепетильным, чем я. Более того, он пошел еще дальше. С помощью шептунов ввел в умы шелтян правила, побуждающие их уничтожать недоразвитых сразу после появления на свет. Но, как понимаешь, только этим всех проблем не решить. Тогда он придумал новое развлечение для шелтян — охоту на инопланетников. В изобретательности ему не откажешь. Эта мера за 10 лет помогла улучшить генетический фонд Шелты. Здорового потомства у нас сейчас гораздо больше, чем раньше. «Крайне отвратная мера», — резко сказал я. «Я испытал ее на своей шкуре». «Я же сказал, в изобретательности ему не откажешь», — негромко рыкнул Кенгш, сверля меня сердитым взглядом. «Но я не сказал, что одобряю подобные методы. Ведь одной из главных проблем было абсолютное невежество шелтян во всем, несмотря на все наши ментальные способности. Это ему как раз казалось на руку». «Проклятие, да что я тут о нем вообще разговариваю? Он хуже погибели, этот ублюдок». За несколько дней охоты за голубым Банкасом он уничтожил половину лучших ментатов Шелты, ее цвет! Он устало провел руками по массивному лицу, встряхнул головой и как-то совсем буднично добавил, похлопывая ладонями по коленям. «Убью я его, Иноп. Клянусь, сделаю это. Чего бы мне это ни стоило, если он не прикончит меня раньше». Я усмехнулся своим мыслям. Кто только на шерифа не имел зуба. Бигман тоже клялся, пусть небо для него будет светлым. В этот момент в небе послышался знакомый гул. Я заметил быстро растущую темную точку, приближающуюся к нам с той стороны, куда унесся скутер Нори. Я прищурился. Кажется, на этот раз шериф решил пожаловать на штурмовике. Справедливо опасается свою шкуру. Скутер ведь не нес никакого вооружения, на нем можно было послать Нори, жизнь которой не представляла для координатора особой ценности, а вот сам он упаковался в стальную коробку, вооруженную по последнему слову техники. Я неторопливо поднялся. Клинок прыгнул рукоятью в ладонь, наливаясь пурпурным свечением. Отрадно, что предсказания Нкота сбылись. А вот и шериф торопится предложить свои услуги, придется нашу интересную беседу отложить до более удобного случая. «Ты обещал мне помочь, Иноп, хмуро напомнил Кенгш. «Я не отказываюсь от своих слов. Что я могу сделать для тебя сейчас?» Он тяжело встал, с видимым усилием расправляя мускулистые плечи. Смертельная усталость сквозила в каждом его движении, давила на плечи непосильным грузом. «Думаю, Сенгра, нас уже засекли, Иноп. Тебе придется проткнуть меня своей штуковиной у шерифа на глазах, чтобы я смог убедительно притвориться трупом. Сейчас я ему не соперник, так что это для меня лучший выход». «Погоди», — остановил я его, — «почему ты полагаешь, что я позволю ему убить тебя?» Толстые губы скривились в усмешке. «Ты просто не представляешь, с кем тебе придется иметь дело, Иноп. Поверь, так будет лучше. Если ты не справишься с ним сейчас, и он прикончит тебя, то я останусь запасным вариантом». «Не думаю, что он будет торопиться убить меня», — холодно сказал я. «Есть кое-какая проблема, которую он не сможет без меня решить». Кенгшу совсем не обязательно было знать о секретах голубого Банкаса. «Но, допустим, я действительно не представляю, с кем имею дело в таком случае, и ты не можешь быть уверен до конца, что он не в состоянии прощупать меня ментально. А если он уже знает о твоем намерении притвориться трупом?» «Да я и есть труп!» С неожиданной яростью крикнул Кенгш мне в лицо, взметнув кулаки на уровень груди. «Риверы сделали так, как я хотел, хотя и не в моих интересах. В этом теле я защищен абсолютно от всякого ментального воздействия только для того, чтобы подавить мой дар пирокинетикой, иначе я давно спалил бы этого придурка-синтета». Не оборачиваясь, он с такой силой пнул ногой по телу мертвого Ривера, что тот, кувыркнувшись в воздухе, отлетел на несколько метров в сторону, приземлился на выгнутую грудь и закачался, как детские качели. «Так вот в чем дело», — запоздало сообразил я. «Вот почему я не ощущаю его своими новыми эмпатическими способностями. Дело не во мне, а в самом Кенгше». «Мой мозг для любого телепата сейчас, мозг трупа», — продолжал рычать Кенгш, — «и узнать об этом шериф может только от тебя». «Ну, успокойся, Кенгш, я не имел в виду ничего обидного. Смею тебя заверить, что от меня шериф ничего узнать не сможет. Мой мозг на замке, как и твой». «Болван, я просто играю роль», — продолжал рычать Верзил, яростно размахивая кулаками. «Они могут сейчас на нас смотреть. Давай же, действуй, пропари мне шкуру еще разок. Хуже мне от этого не станет, зато создаст правдоподобную картину». «Слушай, Кенгш, сейчас совсем другое дело. Я не могу вот так просто воткнуть в тебя клинок». Говоря, я беспокойно глянул на судно в небе, уже выросшее с голову. «Вспомни, что я хотел тебя убить, Галтов Иноп! Верзила прямо взвыл от ярости. От того спокойного, усталого человека, с которым я разговаривал минуту назад, не осталось и следа. Перемена была настолько разительна, что я невольно поднял клинок в боевое положение. Не успел я спохватиться, как он кинулся на меня. Жутко было смотреть на то, как, широко расставив руки, на тебя несется такая окровавленная, полная безумной ярости махина. Он рычал, как зверь. Мне ничего не стоило увернуться, отклонить лезвие клинка в сторону, но я внял голосу разума, отбросив щепетильность. Со стороны могло показаться очень естественным, когда я буквально надел кенша на клинок. Для этого мне не пришлось даже шевелиться. Он напоролся сам. Лезвие бесшумно вошло в его живот почти по рукоятку, вероятно, проткнув его насквозь. Я не видел, вышел ли конец со спины. Кенш глухо вскрикнул, огонь ярости в его глазах на мгновение вспыхнул еще сильнее, но лишь на мгновение. Затем глаза его затуманились, плечи поникли, ноги подломились. Я поспешно выдернул клинок и отступил на шаг. Кровь снова хлынула фонтаном, словно внутри у него имелся неограниченный резервуар, и залитая раньше его же кровью почва была не в счет. Кенш рухнул лицом вниз и больше не шевелился. У меня мелькнула мысль, что удар, вероятно, получился серьезнее, чем он ожидал, но ничего уже нельзя поправить. Я поспешно отвернулся, загоняя сомнения вглубь. Но дело убить в пылу сражений совсем другое. Кровь, как и раньше, не пристала к клинку, но в этот момент он почему-то сжег мне руку, и я пожалел, что у меня нет ножен. Когда штурмовик пошел на посадку, оранжевая пленка купола над головой, по-любому уже не представлявшая для меня преграды, исчезла, и в лицо пахнуло свежим ветром.